Хилак помрачнел. Да, хорошо, что были запасные блоки фантом-генераторов для грузового бота, иначе после того, как над этими проклятыми лесами мы случайно поймали их зенитную ракету, пришлось бы отваливать из системы несолоно хлебавши. Хилак машинально потер шею. Без фантома соваться к ним в атмосферу опасно. Помнишь, в прошлом году, униши пьяные придурки решили в наглую проскочить, без маскировки, так всего 4 минуты, после входа в атмосферу, прожили. Ага, помню. Хорошо, что у них ТКО еще нет, а то бы всю халяву нам зарубили. Шраб достал пару стаканов и набулькал в них до половины шуха. Ну, за удачу. Хилак шумно выдохнул и, влив в себя порцию крепчайшего пойла, закашлялся, поперхнувшись. Тварь, не в то горло пошла, зараза. Прошипел он, морщись. Шраб отставил пустой стакан, шумно втянул воздух носом. Крепкая зараза, сказал он, содрогнувшись всем телом. Хилак, отплевавшись и продышавшись, откинулся на спинку кресла и расслабленно закурил сигарету с легким наркотиком. Ну что, еще 3 клетки пустые, можно продолжать охоту. Он сделал пару затяжек. Ты, Шраб, молодец. Как ты тогда у долбанного Харика красиво увел координаты этой системы? Шраб хмыкнул. Он то думал, что только своим кланом на этом месторождении сидеть будет. Хилак хрипло рассмеялся. И рабы отсюда отличных денег стоят. Не то, что недомерки с занюханной окраины. Шраб допил последний глоток из своего стакана. Интересно, что в них такого, что за них готовы платить такое бабло? Кстати, вы их выпотрошили. Или опять, в чем были закинули? Да в чем были, в том и покидали. Пока они там под парализатором валяются, опять пообделаются все и чего? Опять робу им менять, а так экономия. Зверик запустил гипнообучение, смотрите, не переборщите снова, будут простейшие слова понимать и ладно, а то идиотов у нас никто не купит. Да нет, это пьянь им щадящий режим поставила, я проверил. Так, голова поболит пару дней, и отойдут. Ну и хорошо, наливай по второй. Шраб забулькал посудой. В этот момент взвыла система предупреждения. Какого фрага? Что там еще? Хилак подскочил к панели управления. Так, что там у нас? Тяжелый рейдер, тоннаж. Интересно, кого еще фраг принес? Пираты стояли и смотрели в голосферу детектора. Фражи и конец. Это же хорек. Боевую тревогу по кораблю. Все по местам. Уходим. По отсекам взревели баззеры боевой тревоги. Полтора десятка пиратов разбежались по постам, активируя системы вооружения и защиты, приводя рейдер в состояние боевой готовности. В машине уже подняли мощность реактора, и рейдер начал довольно резво набирать скорость, держа курс на границу системы. Но Харек уже заметил корову и на полной мощности реактора держал курс на перехват. Хилак понял, что оторваться точно не удастся, поскольку старая корова только набирала прыжковую скорость, а противник уже шел на полной мощности. Фраг, не уйдем, со злостью рявкнул Хилак, ударив ладонью по матовой поверхности консоли. Вся мощность на кормовые щиты, разгон до максимальной скорости. Уходим в гипер при первой возможности. В этот момент рейдер содрогнулся от множественных попаданий. Преследователи открыли огонь с максимальной дистанции, и он был весьма эффективен. По корпусу корабля прокатилась частая дрожь, это командоры открыли беглый огонь. Преследователь даже не пытался маневрировать, уверенно принимая попадания на свои щиты. Шраб старался маневрировать, компенсаторы с трудом гасили перегрузки, но полностью избежать попадания ему не удавалось. Каждое попадание уверенно выбивало не бесконечные эрги защиты. Реакторы уже не справлялись с потерей энергии, уходившей на защиту. Рейдер Харика медленно, но уверенно догонял старую корову. «Да что же такое?» – в бешенстве заорал Хилак, когда при удачном попадании щиты снесло больше, чем наполовину. У него там что, стволы от линкора? Что вы там, шманса, укурились? Почему еще не сбили им щиты? Заорал он по внутренней связи комендорам. При большом количестве попаданий по преследователю, не было заметно, что он испытывает какие-либо проблемы с защитой. После еще одного массированного попадания щиты не справились, и старая корова Хилака содрогнулась от ударов тяжелых снарядов, взламывающих броневые плиты. Хилак не выдержал. Ракетные пусковые к запуску. Пуск двумя волнами, вперемешку, легкие и тяжелые ракеты, перед каждым залпом сосредоточенный огонь орудий, вести огонь до подлета ракет. Запуск. Корабль вздрогнул, когда хищная стая ракет покинула вышедшие из корпуса пусковые контейнеры. Шраб, держи корабль ровнее, парням будет проще стрелять. Босс, реактор на пределе. Пробился по внутренней связи голос старшего меха. Держать мощность. В этот момент уцелевшие после зенитного противодействия ракеты достигли щитов преследователей и расцвели огненными цветами на силовом поле, защищающем корабль Харика. Вторая волна ракет, выпущенная вслед первой, была уже на подлете. После очередной серии попаданий щиты коровы сдохли окончательно, и броня рейдера стала покрываться вспышками разрывов. Босс, данные в автопилот загружены, минута до входа в гипер. Шрап шустро водил пальцами по сенсорам управления. Реактор на пределе, но должны успеть. В этот момент страшный удар сотряс корпус корабля. Освещение в рубке погасло, из консоли рванул фонтан искр, и пространство рубки заполнил едкий дым. Несколько раз моргнув, включилось красноватое аварийное освещение, и механический голос забубнил. Повреждение реактора, разгерметизация корпуса, экипажу принять меры к срочной эвакуации. Шрап окинул взглядом безжизненную, дымящуюся консоль, с трудом отстегнулся, вылез из кресла и помог выкарабкаться Хилоку из-под консоли, под которую тот улетел при ударе. «Пора валить отсюда», — босс окинул взглядом заполненную дымом рубку. Шрап молча бросился к выходу. Вторая волна ракет достигла рейдер Харика уже без сопровождения огня орудий, которые были большей частью уничтожены, но и их мощности хватило уже порядком истерзанному щиту противника. Все прорвавшиеся ракеты, зенитные установки сбить не смогли, но до фатального попадания ракет в догоняющий рейдер, он успел разрядить по беглецу все свои ракетные установки. Шрап с Хилоком бежали по сотрясающейся от внутренних взрывов палубе к запаркованному в ангаре эриданскому челноку, который они недавно нашли на разбитом крейсере одноименной империи, дрейфовавшем в астероидном поясе неисследованной системы. Когда они вернулись с ним на станцию, от завистников не было отбоя. Исправная техника, исчезнувшей многие столетия назад империи, попадалась очень редко и ценилась очень высоко. Имевшийся на станции техник смог обойти основные цепи управления и подключить альтернативу, но Хилак лелеял надежду, что ему удастся восстановить полный функционал челнока, и тогда его цена возрастет многократно. И теперь вся их надежда была только на него. Добежав до заполненного дымом и расцвеченного тревожной иллюминацией Энгара, они бегом направились к челноку. Хилак вдруг заметил начавшую подниматься по рельсу чей-то силуэт на фоне освещенного проема. Какой случай сын посмел? Босса охватило бешенство. Никто, кроме него, не имел права пользоваться его находкой. «Пошел вон оттуда!» – заорал он, и, выхватив бластер, не целясь, выстрелил в сторону челнока. Вдруг со стороны челнока сверкнула вспышка, и донесся хлесткий звук выстрела. Краем глаза он увидел, как бежавшего чуть позади него Шраба буквально снесло с ног. Его обожгла страшная догадка. Долбанный зверик с его фраговой экономией. Он остановился и уже почти поймал в электронный прицел присевший в проеме силуэт, как увидел вспышку, и страшный удар в грудь бросил его на палубу. Последним его чувством была судорога пространства, уведшая искалеченный рейдер в неизведанные глубины гипера. И никто не заметил матовые тела двух противокорабельных ракет, выпущенных в последний момент корчившимся в предсмертной агонии рейдером Харика, закончившейся через несколько секунд после пуска яркой, беззвучной вспышкой, распылившей преследователя по окружающему пространству. Я инстинктивно дернул головой, пытаясь посмотреть, кто там меня домогается, но через непрозрачную лицевую часть шлема ничего не было видно. Только хотел взять его руками и снять, как шлем самостоятельно поднялся и вернулся на свое место. Рядом стояла жена. «Ты же вроде спала», — полуутвердительно сказал я. «Я уже давно проснулась. Я в туалет хочу». «Да, туалет — это было бы очень кстати. Осталось его только найти», — сказал я, пытаясь вылезти из уютного кресла. Но просто вылезти не получилось. Пришлось подождать, пока оно отъедет и развернется. Со скрипом поднялся и прислушался к себе. Состояние явно улучшилось. Даже голова почти не болела. Судя по плеску в ушах, с того момента, как я пометил неприятельскую территорию в ангаре, прошло уже немало времени. Ну что, пошли искать. И мы направились вдоль по коридору. Санитарная кабина находится в грузовом отсеке справа от вас. Вдруг раздался негромкий приятный голос. Я машинально сказал спасибо, и только потом, внутри что-то ёкнуло, и я быстро осмотрелся. Вокруг, кроме меня и Татьяны, вроде больше никого не было. «Что это было?» – вслух спросил я. «Я выучил русский», – ответили мне. Татьяна уже скрылась в кабинке, и там пока было тихо. Наверное, ничего страшно необычного там, к счастью, нет, и я продолжил разговор с голосом. Хотя, конечно, догадался, что это разговаривает бортовой комп. Когда ты успел его выучить? Поинтересовался я. За то время, пока ты сидел в ложементе. В смысле, при чем тут ложемент? Ложемент ни при чем, все дело в шлеме. Это устройство прямой мысли связи с модулем искусственного интеллекта этого шаттла. Неплохо. И что с его помощью можно сделать? Изначально, это устройство предназначено для прямой связи с модулем и, что может использоваться для прямого управления кораблем, минуя различные периферийные устройства, что упрощает и ускоряет ввод и вывод информации, управление и навигацию. Также оно может использоваться для ускоренного обучения в качестве виртуального тренажера и далее в широком спектре возможностей. Неплохо, а ты можешь объяснить, что произошло, что случилось с кораблем и почему мы оказались в открытом космосе? В результате боя с другим кораблем, реактор рейдера получил критические повреждения и практически сразу после входа в гиперпространство начал разрушаться, повредив при этом гипердвигатель, чем спровоцировал произвольный выход из гипера. Через 22 секунды после выхода произошел взрыв накопителей защитной системы, который разрушил корпус и разделил его на несколько частей. В результате этого взрыва, наш челнок был выброшен в космос. Еще через 30 секунд произошел взрыв реактора. Из-за фрагментации корпуса, взрыв произошел на безопасном отдалении и не причинил существенного ущерба шаттлу. Тут санкабина наконец-то освободилась, и я получил возможность облегчить свое состояние. Визуально оборудование не очень сильно отличалось от привычного. Вероятнее всего, все дело было в начинке. Не очень верилось, что здесь имеются достаточные для работы ватер-клозета запасы воды. Принцип действия, конечно, интересен, но это может и подождать. После облегчения жить стало веселее. В животе давно урчало, и мы, не сговариваясь, решили перекусить. Кое-что у меня было с собой в рюкзаке. Скинув, наконец, надоевшую разгрузку и зимнюю куртку, почувствовал себя полноценным человеком. И места в челноке стало сразу больше. Расположиться решили в комнатушке с барной стойкой, решив для себя, что эта комната точно предназначена для приема пищи. У нас было еще полфляги водки, в заначке лежала плоская пол-литровая фляжка с московским, припрятанная на случай удачного завершения охоты. Был шматок сала, несколько луковиц, отварная картошка, пара банок тушенки, пачка макарон, кофе в термосе, соль в коробке, заварка в баночке и буханка черного. «Слушай, а где мы вообще находимся?» Обратился я к И. «Мы находимся на границе системы Хринпроссыш в неисследованном секторе. В системе имеются 7 планет, обращающихся вокруг красного карлика. Между 6-й и 7-й планетами имеется астероидный пояс. Это все, что можно сказать на таком расстоянии. Так, может, подойдем поближе? Двигатель запущен. Начинаю разгон». Моя в это время крутила в руках пачку макарон. Котелок у нас был, немного воды тоже, но вот на чем варить. Я посмотрел на нее и спросил у И. «Слушай, а есть на чем сварить макароны? Ну там, плита или что-нибудь подобное?» С некоторой задержкой и ответил. «Есть пищевой синтезатор, который сможет приготовить любое блюдо, известное в обитаемой галактике». Подумал немного и уточнил. «Известное в то время, когда составлялась программа для синтезатора, известное, КХМ, а если оно несъедобное, в программе нет ни одной составляющей, которая могла бы повредить человеку. А если я хочу получить неизвестное блюдо, тогда необходимо написать программу для синтезатора, учитывающую все нюансы, либо воспроизвести по образцу». То есть как это? По образцу необходимо поместить требуемый образец в камеру синтезатора, произвести сканирование, и синтезатор создаст абсолютно идентичную молекулярную копию. Значит, можно отсканировать все, что угодно, и он это воспроизведет. Да, но только органические соединения. Для неорганических соединений требуется другое оборудование. Слушай, а как же посуда? Синтезатор же не просто так еду выдает. Для посуды есть отдельная программа со строго фиксированным составом, хорошо пригодным к дальнейшей утилизации. Слушай, а синтезируй, пожалуйста, пустую емкость грамм на 300 по объему. Татьяна посмотрела на меня с подозрением. Тем временем, синтезатор дзынькнул, дверца открылась, и в камере уже стол небольшой кувшинчик из белого материала, похожего на пластик. Я достал емкость из ниши, перелил в нее из фляги оставшуюся водку, как раз грамм 300, и поставил обратно в камеру. «Давай, сканируй». Дверца опустилась, и через несколько секунд открылась. «Можно забрать образец», — сказал И. «Теперь воспроизведи». Через некоторое время дверца поднялась, и в нише приемной камеры показался точно такой же кувшинчик. Я достал его и принюхался к заполнявшей его прозрачной жидкости. Пахло водкой. Моя понюхала и с сарказмом сказала: «Вот чего тебе дома не хватало. А ты чего, не будешь?» — съехидничал я. «Буду». В общем, эксперименты по размножению сала в неволе прошли успешно, равно как и остальных пищевых продуктов, имевшихся у меня в наличии. Теперь утром у нас точно будет чашечка кофе, а на обед тушенка в миске. Незнакомую еду мы по молчаливому соглашению решили пока не пробовать. Стремно как-то. После успешных экспериментов я основательно надегустировался сотворенной огненной воды и, не раздеваясь, завалился спать в маленькой каютке. С нижней койки меня быстро прогнали, поэтому я со словами «резко не тормозить и не разгоняться» кое-как залез на верхнюю. Тесновато там. Проснулся я сам, жена еще спала. Для начала посетил санузел, умылся в маленькой раковине, очень похожей на стоящие в поездах, и напился воды из фляги. Самочувствие было так себе, но сушняк был неимоверный. Пивка бы, для рывка, только где бы его взять? Пошел, сотворил большую чашку кофе, закурил и спросил у И: «Слушай, а в меню случайно нет чего-нибудь слабоалкогольного? 5% спирта от общего объема?» Он мне озвучил 2-3 наименований. Я задумался. «Слушай, а есть чего-нибудь такое, что хорошо утоляет жажду?» Через 20 секунд получил слегка газированный напиток зеленоватого цвета, с приятным запахом, похожим на тархун, в небольшой чашке. Попробовал, на вкус вроде ничего, и, заказав большую тару на 300 грамм, пошел в рубку. Не успел уполовинить, как нарисовалась супруга: «Ты чего, с утра уже?» «Да я так, подлечиться. Ты вчера так налечился, что весь челнок луком и перегаром провонял. И вообще, я кофе хочу. Сделай, пожалуйста». Я ей говорю: «Попроси у И. А как ты вчера просила тушенку разогретую, так и попроси». Я засмеялся. Она засмущалась и говорит: «И, доброе утро, а можно мне сделать чашечку кофе? По-моему, наш компьютер аж поперхнулся». Потом выдал: «Доброе утро, ваш кофе готов». Меня пробило на ржач, и я тихонько забулькал в кулак. Потом поинтересовался текущей обстановкой, на что получил ответ: «Активных сигнатур в системе не обнаружено, планеты безжизненны, масс-детектор показывает наличие крупных объектов в границах астероидного поля, предположительно, остатки большого количества крупных космических кораблей. Посмотрим, курс изменен, ориентировочное время прибытия 72 земных часа. Ты по дороге поглядывай, вдруг что интересное будет». «Так точно, времени у нас полно. Ты, кажется, говорил, что с помощью этого чудесного шлема можно чем-нибудь научиться». «Да, он предназначен для ускоренного обучения». «Ну, давай, поучимся». И шлем пополз вниз. Спустя несколько часов я кое-как вылез из-под шлема. «Апа, а это что за явление?» В соседнем ложементе возлежала супруга со шлемом на голове. «Это еще что?» — спросил я и. Татьяна хотела узнать побольше про ту ситуацию, в которой вы оказались, но из моих объяснений она мало что понимала. Я предложил ей немного подучиться. «Ты против?» «Да нет, пусть постигает тайны мироздания. Все-таки трудная эта вещь, мозговая деятельность. Хоть и просто валялся в ложементе, а ощущение такое, будто вагон с мукой разгрузил». Разделся, пошел опробовать душ. Ничего неожиданного не оказалось. Только вместо крана пара кнопок и мыло не полагалось. Как я понял, из лейки вместе с водой шло какое-то излучение, которое и работало вместо мыла. Интересно, как тут у них бреются? Тоже небось, какой-нибудь фигней по лицу поводил, и волосы сами повылезут. Когда я вылез из душа, жена уже сидела на ложементе с обалделым видом и без шлема. «Ну как, подучилась? Это все просто невероятно и страшно». У нее потекли слезы. «Что страшно? Как мы вернемся домой? Как мы выживем в этой пустой системе? У нашего челнока ведь нет двигателей для дальних переходов». Кажется, начиналась банальная истерика. От многих знаний, многие печали. «Ты представляешь, что сейчас творится дома?» «Да представляю, представляю». Я тяжело вздохнул. «Что ты предлагаешь? За борт без скафандра? Но ведь надо что-то делать». «Ну да, что делать, что делать, надо что-то делать. Пойдем-ка мы для начала стресс снимем, а то все эти переживания до добра не доведут». Если честно, за детей я переживал не очень сильно. Они уже взрослые, и у старших и у младших свои детки есть, обеспечены, сами работают, так что не пропадут. Понервничают, конечно, не без этого, но, в конце концов, не убили же нас, тел нет, пропала группа, так что надежду всегда убивают последней. В этот момент синтезатор исправно выдал уже знакомую емкость. В общем, в этот день я обрел свое нормальное имя вместо буквенно-цифрового обозначения. Поскольку мы решили, что он похож на домового, вернее по размеру шаттла на домовенка, то стал он сначала Кузьмой, а под конец дня просто Кузей. Сам он против не был. На следующий день мы продолжили обучение и виртуальные тренировки, причем, если бы не сказали, что они виртуальные, ни за что бы не догадался. Ощущение присутствия полнейшее, истерик больше не было. К концу дня Кузьма обрадовал нас тем, что идентифицировал большую часть объектов. По всему раскладу получалось, что мы наткнулись на разгромленную, вспомогательную эриданскую базу. Астероидный пояс был заполнен обломками и поврежденными кораблями, как Эридана, так и кораблями их смертельных врагов в той, давно отгремевшей войне. По всей вероятности, давным-давно здесь кипела жестокая битва, и вряд ли остались уцелевшие в ней. Похоже, здесь полег целый флот чужих, но мы еще были далеко. Оставалось не менее 12 часов полного хода, до появления возможности детального сканирования. Эриданская техника, конечно, творила чудеса, но всему был предел. Возможности нашего маленького шаттла были ограничены. Оживленно обсуждая последние новости и строя предположения о ближайшем будущем, мы отправились ужинать и спать. Поспать толком не удалось. Как мне показалось, не успела голова коснуться подушки, как Кузя меня уже поднял. Что там стряслось? Нас догоняет небольшой корабль, идущий под маскировочным полем. Интересно, кого там еще нелегкая принесла? Ты же когда сканировал систему, говорил, что никого не было. Наехал я на домовенка. Вероятнее всего, они были далеко и под маск полем, либо пришли в систему после углубленного сканирования. Ответил и, ты точнее можешь сказать, что это за хрень. Малый рейдер по классификации пиратов из системы хрен поймешь. На борту 9 живых организмов, 5 сосредоточены в одном месте в носу корабля, остальные рассредоточены. Фиксирую наличие 2 ориентировочно в рубке и 2 в реакторном отсеке. Группа из 5 предположительно в носовом грузовом трюме. Ох, как интересно. Ох, как что? Переспросила и, интересно, имелось в виду. А что с передвижениями организмов? В рубке и в реакторе наблюдаются незначительные перемещения. Группа в носу неподвижна все время наблюдения. Что-то это все мне напоминает. Кузьма, мы сможем от них оторваться? Можно попробовать на форсаже, но скорее всего, нет. По всем расчетам, у них более мощный двигатель. А у нас маскировочное поле есть? Да, есть. Так чего же ты его не включил? Приказа не было. Извини, сам дурак. Слушай, а если включить поле и резко отвалить в сторону, не получится. Слишком короткая дистанция, их масс-детектор нас не потеряет. Командир, они вышли на связь. Включай. Из акустической системы донеслось. Эй, Хилак, Фрагов, ты ублюдок. Все, допрыгался. Это я, Плюк. Если ты тотчас не вырубишь двигатель и не ляжешь в дрейф, то клянусь бездной, я разнесу тебя в пыль одним залпом. Ну, насчет одного залпа они сильно преувеличивают. Заметил Кузя. Ихними пукалками только микрометеориты распугивать. А если ракету пустит, заметил я. Ракет я у них не заметил. Все страньше и страньше, в раздумьях сказал я. Как говаривал Алиса, добавил Кузьма. Я на секунду впал в ступор, хотя ничего странного, если вспомнить, у кого он черпал знания русского. Хорошо, хоть материться еще не начал. И вообще я заметил, что как только Кузя стал Кузей, у него стала проявляться своя индивидуальность. «Не пугай меня», — сказал я ему. «Давай-ка сделаем вид, что до смерти перепугались, избавляя потихоньку ход. Четверо их, говоришь, пойду-ка пару магазинов забью. А чего? 4 тушки, стрелять явно не хотят, значит, они хотят Хилака, вернее, они думают, что Хилака взять живьем и сразу стрелять не будут. А мне-то они живыми точно не нужны, поэтому пока они будут сопли жевать, сразу начну их отстреливать. Ну и по ситуации сориентируемся». В это время Кузьма уже лег в дрейф, а пиратский рейдер подошел почти вплотную. «Интересно, что они будут делать?» — подумал я, глядя на распахивающийся створ ангара. «Мы в захвате силового буксира», — отметил и. В этот момент челнок чуть вздрогнул и плавно поплыл прямо в створ грузового ангара. Через минуту наш шаттл легко коснулся заблаговременно выпущенными Кузей опорами летной палубы. «Ну, чего ждешь? Случай, сын, давай выходи. Сейчас ты нам все расскажешь. И куда наш груз дел, и как челнок эриданский нам продал». Я загнал снаряженный магазин в горловину. «Шрапта, под звезды ж твой, все штаны, небось, обгадил. Затвор с лязгом дослал патрон. Судя по обзорному экрану, группа встречающих в количестве 3 штук расположилась напротив выхода с оружием в руках. В ангаре царил полумрак. Я вставил в ухо горошину коммуникатора. «Кузьма, включи аварийное освещение». Свет в салоне притух, перейдя в красноватый спектр. «У нас фары или прожектора на корме есть?» «Да, 2 штуки». «По бокам отопарили». «Короче, смотри, что делаем». «Открываешь отпариль, я подхожу к проему и по обстоятельствам командую свет. И ты включаешь прожектора и закрываешь отпариль. Я дальше действую сам. Если со мной что-то случится, выжги там все маршевым двигателем. Ты их комп взломать сможешь?» «Уже ломаю». «Отлично, значит улететь сможешь. И, если что, Татьяну береги». «Понял». Я подошел к краю аппарели и приготовился. Ствол поставил к ноге, чтобы не сильно отсвечивал. Внутри было все-таки мандражно. Как-то раньше не приходилось в боевых действиях участвовать. Но надо. Внутренне собрался и сказал: «Открывай». Створки начали раскрываться. Когда они опустились до половины, мне стало видно пространство перед ангаром. Захватчики расположились метрах в 10 от входа. 2 стояли в метре друг от друга, еще один стоял правее и чуть дальше. Как только аппарель опустилась достаточно для рывка, я резко скомандовал: «Свет!» И тотчас, пространство передо мной залило ослепительно яркий, голубоватый свет кормовых прожекторов. Встречающие машинально прикрыли руками глаза, и я резко отпрыгнул в бок, прикрылся трапом и вскинул к плечу карабин. Они стояли ярко освещенные и неподвижные, как мишени в тире. Первый выстрел рванул в воздух. Тут же второй, третий. «А ну стоять! Куда побежал?» У третьего, видать, была неплохая реакция. Он успел рвануть к стоящим неподалеку контейнерам. «Банк, банк!» — сказал свое веское слово товарищ карабин. И на его спине расцвела пара кровавых цветов. «Млять!» Первого низковато взял, или спуск дернул. Он валялся на боку и громко вопя держался за полуоторванную ногу. Тяжелая, 32-граммовая пуля попала прямо в колено. 2 остальных лежали неподвижно, и под ними расплывались кровавые пятна. Я подошел к подстреленному. На 2 часа справа еще один. Раздался в наушнике кузин голос. «Ок», — сказал я, приседая. И тут же прямо над головой прошел ослепительно белый луч. Я отпрыгнул в бок и, не целясь, выпустил в сторону стрелявшего оставшиеся 3 патрона. После чего вскочил и перебежал за контейнер, меняя на ходу магазин. Затвор сорвался с задержки и, сыто чавкнув, загнал очередной патрон в ствол. «Кузя, где он?» — спросил я, постепенно смещаясь к укрытию стрелявшего. Вероятно, его зацепило рикошетом, валяется в закутке между крайним контейнером и стеной. Откуда он взялся? Из реакторного. Ну, чего он там? Сидит на полу и держится за голову. Я подобрался к закутку и быстро выглянул. Тело сидело на полу, держалась за голову и постановала. Зайдя за угол, я развернул карабин и добавил козлу прикладом по тыкве. Тушка опала. Схватив его за шкирку, потащил на освещенное место, поближе к подраненному. За время всей этой возни из него натекла нехилая лужа крови. Но он еще шевелился и матерился. И как-то вот такое зло взяло на всех этих придурков, которые не дают спокойно жить, что я бездумно приставил дуло к его голове и нажал на спуск. «Млять, и нафига?» — подумал я, отскочив в сторону. «Теперь пол ангара отмывать. Кузьма, как обстановка?» «Без изменений». Группа начала передвигаться в пределах трюма. «Что у нас с уборкой? Ты их и взломал?» «У них не и, а полуинтеллектуал». С некоторым превосходством, как мне показалось, заметил Кузьма. 2 минуты назад взял корабль под полный контроль. Пытаюсь активировать киберуборщика». «Есть, активирован. Какие задачи?» «Пусть уберет падаль, да и вообще приберется, а то по палубе не пройти». «Принял, выполняю. Сбой программы уборщика. Перезагружаю. У них тут такой хлам. Работать и работать. Давай, разбирайся, а то Татьяна проснется, а тут такое». Пока суть до дела, решил пообщаться с контуженным. Повесил ствол на шею и подошел поближе. Тот уже начал подавать признаки жизни. Прицелился, пнул его в бок, говорю: «Ну что, рассказывай, голубь ты наш сизокрылый, как обгонял, как подрезал?» Он смотрит на меня бычьим глазом и молчит. «Ты чего молчишь-то, общегалактического не понимаешь?» Молчит. «Ну, сам напросился. Сейчас мы вашу анатомию-то проверим». Энна ему разок. «О, проняло». Видать, с анатомией все в порядке оказалось. Подождал, пока он очухается, и снова спрашиваю: «Ну чего, еще помолчим, или разговаривать будешь?» «Буду», — говорит. «Молодец, расскажи-ка, кто у вас в трюме сидит?» «Дикари, мы спасли их с разбитого корабля». «Молодец», — говорю. «Вставай-ка, пошли, покажешь, кто у вас там?» Поднял его, и поковыляли потихоньку к дверям в грузовой отсек. На этом рейдере карточек никаких не было. Просто ткнул в сенсор, двери и открылись. Спрашиваю: «И часто рабов-то возите?» «Никогда не возили, этих спасли». И сам волком смотрит. Подошли к трюму, я Кузю запросил об обстановке. «Кузьма, что у нас по трюму?» «Без изменений, небольшие перемещения в пределах трюма». «Принял». «Поглядывай на всякий случай, что с уборкой?» «Кибер перезагружен, следует к месту уборки». Мы подошли к трюму. «Открывай». Пленный приложил руку к сенсору. Двери с легким шелестом разъехались в стороны. Я на всякий случай отошел на пару шагов и всмотрелся в темную глубину трюма. Темно, как у афроамериканца. Тьфу ты, как у негра в жопе. Пробормотал я: «Кузя, тут свет есть». Проверяю. В трюме замерцала одинокая панель. «Эй, выходи по одному». На общегалактическом крикнул я. Тут же с жутким акцентом последовал ответ: «Да пошел ты». И на чистом русском дополнительно последовало точное указание пешеходного маршрута. Я немного оторопел, но все-таки выдал: «Эй, славяне, не грубите». Тут я увидел, как пленный за то время, что я разговаривал, тихой сапой оттерся метра на три, и когда увидел, что я обратил на него внимание, метнулся к малозаметной нише и выхватил из нее бластер. Я выстрелил навскидку. С такого расстояния промахнуться было нереально, и пуля попала ему в живот. Он упал и от боли свернулся в клубок, но все равно пытался поднять излучатель. После еще двух, уже прицельных выстрелов, затих уже навсегда. Боковым зрением я заметил движение в проеме, резко развернулся и оторопел. На меня смотрел Алексеич, мой хороший знакомый, егерь, который был с нами на несостоявшейся охоте. Он, узнав меня, тоже впал в легкий ступор. «Ты откуда тут? Тебя же не было?» — спросил он. «Тебя тоже не было», — ответил я и спросил: «А где остальные?» Алексич помрачнел. «Нет остальных, только мы вот остались, эти вон, всех добили», — кивнул он на остывающую тушку бывшего пленного. «Лихо ты с ними, а что на них смотреть, что ли? А там, того, тоже ты?» «Ага, то-то я смотрел, вроде картечью в упор, а Татьяна где?» «Тут она, спала вроде». «Алексеич, а кто там еще с тобой?» «Вроде вас пятеро». «Колька тут, да нас, егерей, четверо осталось, а как остальных-то?» «Когда кидать да крутить начало, кто шею свернул, кто поломался, потом вроде успокоилось, только почти веса не было, но недолго. Эти пришли, начали раненых жечь. Наши как увидели, кто помоложе кинулись вроде, а они их пожгли, суки. Только вот мы и остались, кого побило не сильно, да Колька вот, блевал всю дорогу. Потом сюда перетащили, и опять, лучами. А ты как? Да что я? Как там в кино было, пришел русский, и всех убил. Что, совсем всех? Пятерых. Сколько попалось? Я вас из камеры вытащил, а вы никакие. Татьяну из коридора потащил, а двери закрылась, а через 5 минут и весь корабль разорвало. А вы как же? А мы у них челнок скоммуниздили. Ладно, Алексеич, потом в подробностях расскажу. Из трюма потихоньку выходили егеря. Последние двое тащили под руки зеленого Коляна. «Кузя, ну как там обстановка?» «Все без изменений», — Татьяна проснулась. «Как с уборкой?» «Приступаем». Мы не спеша вышли в ангар, а корабль-то не маленький. Заметил один из егерей, кажется, звали его Леонид Михайлович. «Смотря с чем сравнивать», — ответил я. «Вообще-то, это один из самых маленьких кораблей класса рейдеров. Меньше только шаттлы. А больше? Ну, линкор может достигать длины 7-10 километров, и по ширине от 3 до 5. Очуметь, у нас на флоте самый большой был Петр. А какой размер у этого? 350 в длину и до 200 в самой широкой части. С ума сойти, он больше Петра. А вы кем были на флоте? Вышел в отставку в звании кап-3, служил на подплаве. Так может примите эту большую подлодку под командование? Михалыч открыл было рот, но сказать ничего не успел, поскольку раздался громкий возглас. «Нихуя себе!» Алексеич разглядел следы недавнего побоища. «Что это было?» «Я решил выпендриться. Операция по уничтожению потенциального противника. А что же так грязно?» Раздался голос еще одного егеря. «Как учили?» «Что-то плохо учили». «Ну, не знаю, в кино похоже показывают». Деды заржали. «Ты что, по боевикам учился?» «Да как и все. Ты на всех-то не наговаривай». «Да я как-то, это...» «Да ладно тебе, Петрович, самое главное, парень дело сделал, он в ваших ГРУ не учился. В это время уборка потихоньку продвигалась. Тушки вынесли, собрались приступать к уборке. Кузьма, там, в трюме еще один. Я уже отправил туда уборщика. Кузя, это кто? Спросил еще один егерь. Это наш искусственный интеллект. Мы с Татьяной его Кузьмой назвали, как домовенка. Он вот в этом шаттле живет. Показал я на наш челнок. Да и Татьяна там сидит. Он ее не пускает, чтобы не травмировать этим видом. Хотя тушки уже убрали и почти все подтерли. Можно, наверное, выпускать. Интеллект, поди же ты. Пробурчал егерь. Володь, не обращая внимания, его контрразведка насквозь проела. Мужики засмеялись. Алексеич, да что это такое? Вас куда ни копни, так армия со всех щелей лезет. Так у нас охот хозяйство та забыл от чего, от Минобороны вроде. Вот блин попал, строем ходить не буду. Кузя, выпускай Татьяну. Аппарель начала открываться. Мужики устроились на разбросанных ящиках. Эх, выпить бы сейчас, мечтательно произнес Михалыч. Да, неплохо было бы. Поддержали его остальные. Сейчас организуем. Кузьма, 7 по 300, и закусь из нашего меню. Каждого по 2. В коммуникаторе тут же прозвучало. Сей момент, блин, растет бродяга. Алексеич, пойдем поможешь.